Вопрос 489. Если женщина хочет секса, но из-за своего воспитания стесняется, а из-за этого холодна, как ее расшевелить? «Мне все надоело», — жалуется пожилая служанка молодой. «Весь день я вынуждена повторять: «Да, мадам, да, мадам, да, мадам». «Мне тоже все надоело», — ответила ей молодая. «Я весь день только и твержу: «Нет, месье, нет, месье, нет, месье». Из непридуманных рассказов. Воздействовать на ее эмоции, пробуждать чувственность. Нет холодных женщин, есть неумелые мужчины. Нет мужчин-импотентов, есть неумелые женщины. Если придерживаться этих принципов, то не будет вопросов, которые беспокоят Наталью Е. «Я очень хорошо отношусь к своему мужу, но вся беда в том, что я очень стесняюсь его. Живем с ним в одной позе, муж сверху, лицом к лицу. Муж предлагал изменить позу, но я не согласилась. Вижу, что он сердится на меня, но силой не настаивает. Я не могу раздеться при муже. Года два даже переодевалась в ванной комнате, только бы не при муже. В близость с ним могу вступить только ночью, в темноте. Он предлагал как-то днем, но, стыдно признаться, стесняюсь своего обнаженного тела. Вечером стараюсь первой лечь в постель, пока муж занимается вечерним туалетом. Если случается ложиться после него, то раздеваюсь чуть ли не под одеялом. Как мне перебороть в себе стыд перед человеком, которого я очень люблю, причем взаимно, и которого не хочу потерять?» Наталья Е., 24 года, педагог, город Уйск, Челябинская область. Как перестать стесняться своего тела? К своему телу надо привыкнуть. Можно попробовать почаще рассматривать себя. Разденьтесь, встаньте перед зеркалом и изучайте себя. После 2-5 сеансов вы перестанете себя стесняться.